Наконец я справился с замешательством. Сложил в котомку вещички, в том числе простенький блокнот, в котором Бурак обнаружил шифровки, и отдал Гою. «Через некоторое время выведу из отдела и уходи». Он вскинул свой орлиный взор. «Отпускаешь меня на свободу?» «Отпускаю». «Это похоже на благодарность. А за что?» «Наверное, не помнишь меня, но я тебя узнал. В детстве ты дал мне соль и завернул в шкуру красного быка». Гой на миг оживился, распрямились суровые брови, однако через секунду обвял. «Нет, не помню. Я многим изгоям давал соль и многих заворачивал в шкуру». «Еще ты долго разговаривал с моим дедом и назвал ему срок смерти», — напомнил я, но заметил, что это не производит никакого эффекта. «Время уходит. Старею». «А я тебя потом долго искал и ждал», — признался я. «На Змеиную горку ходил, на Божье озеро». «Куда ходил?» — воспрянул Гой. «На Божье озеро?» «Мне дед сказал, ты можешь там появиться или даже перезимовать». «Скажи-ка мне, где я сейчас нахожусь?» После долгой паузы как-то несмело и стыдливо спросил он, чем окончательно меня обескуражил. «В милиции». «Нет, как называется это место?» «Город Томск». «Города появляются и исчезают. Ты мне скажи, какая здесь река?» «Томь». У меня проскочила мысль, что Ромка Казаков, возможно, прав. У этого человека напряженка с головой. «Погоди, Томь, она куда впадает?» «В реку Обь». «В Обь?» — искренне изумился Гой, но с его орлиными глазами это получилось гневно. «Это что, я пришел на Обь?» «До Оби тут недалеко». Он сутулился, некоторое время гладил бороду и, наконец, сказал со вздохом. «Ну вот, опять сюда занесло. И уже не первый раз. Понимаешь, с пути сбился. Хожу, места узнать не могу». Он улыбнулся, показывая из-под усов молодые белые зубы. «Старый стал, слепну. А чудится, на земле темнеет. Пора бы на покой. Вот схожу в последний раз и скажу владыке, чтоб отпустил. Ведь стыд и срам, дорогу в сумерках потерял». Поверить, что этот человек с пристальным птичьим взором слепой, было невозможно. Кажется, он видел все вокруг и даже у себя за спиной. Но возразить я не мог, а точнее не смел, поскольку сидел оглушенный. Мысли качались, будто маятник. То казалось, разговариваю с сумасшедшим и сам схожу с ума. То вдруг явственно ощущал, что прикасаюсь к великому таинству, и надо остановить или продлить мгновение. Видимо, он и колебания мои узрел. «Говоришь, узнал меня?» — вдруг спросил строго. «Узнал, но только по глазам, лица не запомнил». «И я давал тебе соль?» «Давал». «Ну и как, горькая была?» «Нет, я до сих пор помню ее вкус». «Что же ты мечешься?» «Не знаю. Слишком неожиданная встреча». «Почему неожиданно?» — усмехнулся он. «Разве ты не искал меня? Не ждал?» «Нет, ты стал изгоем, как все повзрослевшие дети». В этот миг для меня неожиданно открылось это слово «изгой», о смысле которого я не задумывался никогда, а точнее воспринимал его таким, каким предлагал современный язык – изгнанный, униженный человек. Изгой, изгоев, то есть бывший гой, человек, вышедший из этого племени и утративший с ним связь. Первой мыслью было спросить его об этом. Но я перехватил его острый, неприятный взгляд, будто выставленный передо мной барьер. Задавать вопросы отпала всякая охота. Но одновременно, как-то отвлеченно и подспудно я жалел, что теряю время, что это единственная уникальная возможность расспросить его обо всем. О Монораге в первую очередь, о женщине по имени Карна и реке Ура, обо всем, что не давало мне покоя с детства. Может, впервые я повиновался Року, выдержал, преодолел страстное любопытство и, успокоенный, натянул плащ, проверил, заперт ли сейф, и открыл входную дверь. «Значит, лес там вырубили?» — неожиданно спросил Гой. «Где?» Я не мог сразу сообразить, о чем он спрашивает. «Да там, куда ты ходил меня искать?» «Вырубили. Я вспомнил о древнем боре на Божьем озере. И выход корчами затянуло, замыло. Теперь вода высокая стоит все лето, вровень с берегами. А остров плавает?» Плавучим островом называли часть торфянистого берега, далеко выдающегося в озеро. Говорили, в незапамятные времена часть суши вместе с лесом оторвалась и много лет курсировала из одного конца озера в другой, словно корабль под парусами. Матушка показывала мне этот бывший остров, но не пускала на него, поскольку он считался зыбким и гиблым. Даже самые отважные мужики не смели ходить. А там росла крупная бордовая княженика, на которую я мог смотреть только издалека. И вот когда я в одиночку пошел на Божье, то в первую очередь забрался на остров и наелся княженики. «Нет, остров давно прирос к берегу», — объяснил я. «Жаль», — обронил он и вдруг сел. «В самые свои лучшие годы я там жил с моей валькирией. Она еще была молода и прекрасна. Мы плыли на острове, ели ягоды, а кругом сосны шумели. Сколько же лет минуло? Кажется, целый век, а то и больше». Гой замолк, и взор его птичий неожиданно потускнел. «Валькирия, твоя жена?» — спросил я, чтоб отвлечь его. Но он не услышал, погруженный в воспоминания. «С тех пор меня все время тянет сюда, на Обь, а приду, не узнаю мест. Но все, пришла пора на покой. Надо возвращаться домой». Он достал мешочек, долго, по-стариковски развязывал его, затем придирчиво заглянул внутрь. «И пора мне пристать к берегу. А хочешь еще раз соли вкусить?» «Хочу». «Подставляй руку». Он сыпнул мне совсем маленькую щепоть. Сероватые кристаллики лишь чуть запорошили углубление в ладони. Я смел их в кучку и забросил в рот, как таблетку. И будто горящий уголь хватанул. Горечь оказалась настолько сильной, что опалила язык, и в следующий миг меня чуть не вырвало. Я попытался выплюнуть эту гадость в урну, но не тут-то было. Соль растаяла мгновенно. Была мысль схватить графин и прополоскать рот водой, но Гой в этот момент завязывал мешочек и все видел. Видно, там действительно находилась какая-то химия, потому что я отлично помнил винный аромат той соли, которую он давал мне в детстве. Или она помогала и была приятна только больным и страждущим. Полость рта, язык и гортань онемели. Это как-то спасло от рвоты. Отворачиваясь, я сглатывал слюну и чувствовал, как эта огненная горечь всасывается в кровь. Гой наблюдал за мной, хотя тоже делал вид, что собирается. Мы вышли в коридор. Я запер дверь. хотел сказать ему, чтоб шел вперед, но понял, что потерявший чувствительность язык не слушается. Проходя мимо дежурки, махнул Ромке Казакову. Мол, забираю с собой. Тот показал руками крест. Это означало, что в журнале будет написано: с задержанным разобрались, отпущен. Я не знал, как следует прощаться с Гоем, поэтому отвел его подальше от отдела и показал вдоль улицы. «Мне туда», — вымучил неповоротливым языком. «Если туда, иди», — разрешил он. «А что, соль, горькая?» «Горькая». «Потому что ты изгой». Он пошел в обратную моему направлению сторону. «Зато больше никогда не попросишь. И другим скажешь, чтоб не искали». Показалось, он еще что-то сказал, но из-за шороха дождя я не расслышал. Переспросил. Гой глянул через плечо, махнул котомкой. «Иди, иди, чего встал?» Так мы и разошлись.